Глава 1040. Низерн. Часть 2. Земля была практически очищена от менталистов. Оставался только огромный линкор над головой. Если смотреть с земли, можно было увидеть все еще продолжавший вспыхивать в небе золотой свет. Облака выглядели так, словно их постоянно перемешивали большой палкой. «Мы – защитники, не бандиты!» – яростно закричал Баяни, внезапно преградив Аншеру путь. За 2 года юноша сильно изменился. Он превратился в молодого мужчину с идеальной крепкой фигурой и всколоченными волосами. Только его глаза все еще продолжали светиться юношеской наивностью и мягкостью. Аншер считал эту наивность глупостью. Зал 9 жизней не был благотворительной организацией. По сути, его можно было назвать армией. Это была мощная армия, собранная стремящимся к силе и власти учителем Ваном. Самое смешное, что Баяни никак не мог этого понять. «Что ты делаешь? Мы еще не уничтожили всех врагов. Некоторые скрываются в толпе», — холодным тоном сказал Аншер. «Иди за мной. Хочу, чтобы ты увидел, какой совершил грех этим ударом». Лицо Баяни было мертвенно-бледным. «Нелепо», — холодно фыркнул Аншер. Развернувшись, он собирался уйти. Баяни снова прыгнул, молниеносно преградив ему путь. «Остановись! Прочь с дороги!» Бум! Когда кулаки двоих мужчин столкнулись, во все стороны разошлась мощная ударная волна, сопровождаемая низким гулом. Валявшиеся вокруг них обломки здания превратились в мелкий гравий. «Я больше не позволю тебе лишать жизни невинных людей». Глаза Баяни налились кровью. Только что он видел, как погибла младшая сестра его соседа, которую он знал с детства. В тот момент, когда он смотрел в отчаянные и полные страха глаза девушки, в его душе словно что-то надломилось. «Я сказал, проваливай». Лицо Аншера становилось все мрачнее. Мышцы на теле Баяни начали стремительно раздуваться. Руки скрючились, а тело выгнулось, принимая позу журавля. «Я накажу тебя за то, что ты сделал». На мгновение ему показалось, будто что-то растеклось по его телу. Это было следствием активации техники боевых искусств, которой обучил его Лушен. Удивительно, но кажется, в этот момент он преодолел предел. Он вошел в совершенно новое состояние. «Смерти ищешь?» Выражение лица Аншера изменилось. Его правый кулак раздулся, налившись кровью. Когда он устремился к Баяни, по нему побежали из сине-черные электрические разряды. Кулаки двоих мужчин резко столкнулись. Электромагнитная сила столкнулась с ужасающе мощной физической силой. Бум! Земля в месте, где сражались двое мужчин, взорвалась. Образовалась довольно большая яма, достигающая в глубину около 10 метров. Большое количество земли и камней разлетелось в стороны, над морем облаком. В окружающем тело Низера на золотом сиянии в какой-то момент появилось большое количество кровавых пятен. С непроницаемым выражением лица он раз за разом продолжал призывать золотой свет, окутывая им свое тело. Но все было бессмысленно. Складывалось впечатление, что пятна крови в него просто вросли, поскольку он никак не мог от них избавиться. Взмахнув крыльями, Лушен взлетел вверх, на одну с ним высоту. Равнодушным взглядом посмотрел на противника. «Ты ведь ее чувствуешь, мою силу?» Его низкий голос был наполнен гнетущим давлением. «Сразись со мной в прямом бою, если тебе хватит смелости. Или подобные коварные приемы – это все, на что ты способен?» Холодным тоном сказал Низерн. «Коварные приемы?» – засмеялся Лушен. «Идиот, это часть моей силы. Разве то, что я пролил на тебя свою кровь, можно назвать коварством? Как ты можешь такое говорить?» Низер на мгновение потерял дар речи. Эти странные кровавые пятна постоянно разъедали его металлическую броню. Это нельзя было назвать иначе, как грязным трюком, но паривший в небе напротив него человек утверждал, что это всего лишь часть его силы. Это просто. Он был так зол, что не мог внятно говорить, поэтому то и дело тыкал в направлении Лушина пальцем. «Честно говоря, в сравнении со мной ты слишком слаб», — поморщившись, сказал Лушен. «Если б я сейчас был в лучшей форме, прикончил бы тебя одной рукой. Ты, что я, думаешь, я истекаю кровью после твоего удара? Я просто намеренно выпустил из себя немного крови. Глупец, ты действительно считал себя суперсильным?» Усмехнувшись, спросил Лушен. Лицо Низерна, тело которого было скрыто внутри металлической брони, сильно побледнело. «Думаешь, что победил?» Он глубоко вздохнул. Благородное воспитание помогло ему быстро подавить бушующие в сердце эмоции. «Ты можешь попытаться вырваться», — равнодушно сказал Лушен. «Моя кровь уже начала разъедать твою ментальную силу. Чем больше ты сопротивляешься, тем сильнее эрозия. Потянувшись к своей силе, Низеран почувствовал, что эрозия действительно немного ускорилась. Он больше не сомневался в словах Лушина. Кровь его противника была очень странной. При непосредственном контакте она словно превращалась в живое существо и отчаянно вгрызалась во все, с чем соприкасалась. Самое страшное, что эта кровь размножалась, поглощая питательные вещества. «Я тебя запомню», — Низеран понял, что, если не уйдет сейчас, потом уже не сможет это сделать. Он пристально посмотрел на Лушина. Кто-то, наблюдавший за этой битвой со стороны, мог подумать, что он побеждает, хотя на самом деле он проигрывал. Свист. В следующее мгновение вспыхнул ослепительный золотой свет. Золотой луч с грохотом обрушился на голову Лушина. Столб света, достигающий в диаметре сотни метров, полностью охватил Лушина. Воспользовавшись моментом, Низеран, развернувшись, бросился прочь. Золотой свет рассеялся, обнажив фигуру Лушина, стоящего с вытянутыми перед собой руками. С поверхности его тела поднимался белый дым. Его организм к этому времени уже начал создавать специальный барьер для защиты от подобных лучей. Он противостоял высоким температурам и ослаблял атаку лазерных лучей. Благодаря нечеловечески мощному физическому телу, выстрел главной пушки, смертельный даже для менталиста, для Лушина был не опасен. Более того, каждый последующий удар этого смертоносного оружия будет оказывать на него все меньше влияния. Внутриклеточные гены начнут формировать более устойчивый к воздействию энергетических лучей роговой слой. Открыв глаза, Лушен осмотрелся, но Низерана нигде не было. Разница между менталистом уровня Венагу и обычным высшим менталистом была действительно ужасающей. Это был совсем другой уровень силы. Лушен поднял голову. Огромный золотой линкор стремительно тускнел, становясь прозрачным. Не прошло и нескольких секунд, как он полностью исчез. Лушен не беспокоился о своей крови, оставшейся в теле врага. Его кровь обладала мощными эрозивными свойствами, но у нее тоже был предел. Это было количество делений. Его клетки крови, отдаляясь от тела, могли делиться только 1000 раз, а для его эритроцитов, делящихся очень быстро, это было меньше получаса. Когда цикл делений завершится, клетки погибнут. Затем все они растворятся и переварятся, превратившись в обычную органическую жидкость. Не похоже, что этот человек является членом семьи Харус, но он как-то связан с этой семьей. Лушен начал быстро опускаться. Земля внизу лежала в руинах. Больше половины города было разрушено. Больше всего его поразили сражающиеся сейчас на земле две крепкие фигуры. Звуки ударов перемежались яростным ревом и вспышками электрических разрядов. При ближайшем рассмотрении он с удивлением узнал этих двоих. Это были Аншары Баяни, негодники. Сердце Лушина наполнилось гневом. Он устремился вниз. Волосы Аншаров стали дыбом. На его руках начали сходиться из сине-черные ионные потоки. Он собирался нанести свой самый сильный удар. Мышцы Баяни, забурлив, словно вода, начали трансформироваться. Сила сосредотачивалась в его руках. Одна из его рук увеличилась более чем в 2 раза. Они оба собирались атаковать, когда почувствовали какое-то покалывание, исходящее сверху. По их спинам пробежал холодок. Бум! Словно метеорит Лушен врезался в землю между ними. Ху! Поднявшийся сильный ветер поднял в воздух пыль и гравий, заставив двоих мужчин закрыть руками лицо. Учитель, наставник, они оба тут же склонили головы, приветствуя своего мастера. Лушен медленно выпрямился. Потом посмотрел сначала на одного ученика, потом на другого. Наставник, глупец, метнувшись к Баяни, он пнул его ногой в грудь. Отлетев назад, Баяни врезался в руины здания. Аншар открыл рот, собираясь что-то сказать, когда внезапно перед его глазами вспыхнул фейерверк. Прежде чем он успел среагировать, его грудь пронзила резкая боль. Его тело стало настолько слабым, что он даже не мог встать. Его отбросили в сторону, словно сломанную куклу. Руины здания, среди которых он упал, были полны острых стальных прутьев. К счастью, главной отличительной чертой людей из зала 9 жизней была прочность. Дюжина острых стальных арматур была им просто сломана и смята. Бай Цзюньчен недовольным голосом позвал Лушен. «Да, учитель». Бай Цзюньчен вышел из-за угла. Он приехал сюда довольно давно. Увидев, что его брат с кем-то дерется, он не стал вмешиваться. Достаточно было того, что Аншар, почувствовав, что он рядом, поостерегся сражаться в полную силу. На самом деле, он был намного сильнее Баяни. Он был сильнее даже несмотря на то, что Баяни только что прорвался. Если бы не тайная помощь Бай Цзюньчина, Баяни проиграл бы еще на 30-м ходу. «Штурмовики все уничтожены?» – глубоким голосом спросил Лушен. «Да, все ликвидированы. Двое были захвачены живыми. Оба являются подчиненными семьи Харус. Но среди них не было ни одного члена семьи», – отчитался Бай Цзюньчен. «Ты прорвался, Лушен», – наконец, заметил состояние Бай Цзюньчена. Последний, улыбнувшись, устало кивнул. Он, наконец, смог преодолеть предел техники боевых искусств Лушена, и следующим шагом было культивирование техники девяти витков жизни. Техника девяти витков жизни была истинным сокровищем зала девяти жизней. Изучая ее, можно было забыть о броне. Однако изучение техники девяти витков жизни требовало гораздо больше времени, чем техника боевых искусств, которую они изучали раньше. «Я хочу в течение 3 дней получить головы глав семьи Харус в 3 ближайших провинциях», – холодно сказал Лушен. «Их основные штурмовые отряды были полностью уничтожены, а об оставшихся можно не беспокоиться». Глава 1041. Прорыв. Часть 1. Бум. Деревянная дверь резко распахнулась. Внутри скрывалось несколько мужчин, которые что-то обсуждали, склонившись над картой. Вскочив, они попытались выхватить оружие, но их тут же обезвредили бойцы зала девяти жизней совместно с полицией. В их головы было нацелено несколько лазерных пистолетов. «Не с места. Встаньте и упритесь руками в стену», — скомандовал строгим голосом один из полицейских. Бойцы из зала девяти жизней отличались от полицейских формой. На спине их одежды был вышит огромный символ 9. Все они были намного сильнее, чем любители фитнеса, долгое время принимающие добавки. В сравнении с ними полицейские были похожи на дрыщей. Нескольких арестованных полицейские приковали наручниками к трубам отопления. Короткостриженный мужчина из зала девяти жизней, пройдя в дальний конец комнаты, наклонившись, поднял стоящую в углу небольшую черную корочку. Открыв крышку, заглянул внутрь. Содержимое было давно извлечено, но на боку виднелись следы какого-то порошка. Мазнув по нему пальцем, мужчина осторожно поднес порошок к носу. Это порошковая форма ортофосфорной кислоты, являющейся одним из компонентов мини-бомб, используемых подчиняющимися семье Харус войсками. Забирайте их. По взмаху руки мужчины арестованные были скручены и выведены из помещения полицейскими и бойцами из зала девяти жизней. В последнюю неделю в провинции Арнас было практически невозможно определить, кто является полицейским, а кто членом зала девяти жизней, потому что многие полицейские являлись членами зала девяти жизней. Опорные пункты Харуса быстро очищались, а вся живая сила уничтожалась. В эти дни управление планетарной связи получило от альянса менталистов множество жалоб. Разобраться с происходящим в провинции Арнас было поручено Имперскому министерству планетарных дел. Однако все присланные главным управлением приказы были провинцией Арнас проигнорированы. Разгневавшись, министерство официально отправило в провинцию небольшое подразделение из сотни усиленных экзоскелетной броней воинов, которых сопровождали 4 менталистов. К сожалению, на пути в провинцию Ордос подразделение подверглось атаке неизвестных лиц и понесло большие потери. Уцелел лишь один менталист, и то только потому, что немного задержался и отстал от своих товарищей. Провинция Арнас тут же выступила с заявлением и возложила вину за произошедшее на известную террористическую организацию, СКВ. Министерство планетарных дел направило ноту губернатору провинции Арнас, Бетти Сейр, с требованием оказать всяческое содействие в расследовании произошедшего. Из 3 соседних провинций в направлении Арнаса выдвинулись сразу 3 следственных группы. В числе следователей на Арнас отправились и подчиненные семьи Харус, возглавляемые лично генерал-майором Морганом Андисом из Министерства планетарных дел. Налеты семьи Харус на опорные пункты зала девяти жизней в провинции Арнас закончились полным разгромом опорных пунктов семьи Харус в нескольких соседних провинциях. Встретившись от лица зала девяти жизней с главой провинции Бетти Сейр, Лушен пообещал помочь ей в расследовании недавнего происшествия. 5 ноября глава провинции объявила о проведении конференции, на которую пригласила репортеров из нескольких десятков различных СМИ. По всем крупным городам провинции были установлены большие дисплеи и проекционные экраны. Торговые центры, метро, терминалы, перекрестки, станции метро. Все места с интенсивным людским потоком были заполнены временными световыми экранами. Бетти Сейр управляла провинцией почти 70 лет. Являясь губернатором провинции, она также была местным представителем Имперского министерства обороны. Она была могущественной фигурой как на политической, так и на военной арене. Ее испрещенное морщинами, спокойное лицо одновременно появилось на десятках тысяч экранов. Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования Имперскому министерству обороны в связи с гибелью их следственной группы. Как вы знаете, это произошло на стыке двух соседних провинций. Хотя следственная группа не успела добраться до границ провинции Арнас, из гуманных побуждений мы хотели бы выразить соболезнования семьям погибших и выплатить им небольшую компенсацию. Как представитель Министерства обороны нашей провинции я обязуюсь создать специальную группу для расследования этого дела. В нее войдут лучшие криминалисты нашей провинции. Мы должны как можно быстрее раскрыть это дело. Кроме того, мы привлечем к расследованию известное гражданское агентство безопасности, не раз на добровольной основе оказывающее нам содействие. Как вы, наверное, уже догадались, это зал девяти жизней. В этот момент камера сместилась и все увидели крепкого мужчину в дорогом костюме, стоящего за белой трибуной. В ответ на произошедший недавно теракт зал девяти жизней создал специальный следственный отдел. Мы будем плотно сотрудничать с полицией, чтобы как можно скорее поймать преступников и обеспечить безопасность жителей провинции. Одновременно с этим, зал девяти жизней немедленно объединится с полицией, чтобы противостоять неизвестным, устроившим в нашей провинции полмесяца назад кровавую бойню. В настоящий момент мы совместно с Министерством обороны занимаемся восстановлением города. В больничной палате Ван Чен вздохнул. Оторвав взгляд от экрана, он посмотрел на свою все еще не пришедшую в себя сестру, Ван Цзюнь. Не успел он жениться, как произошла эта ужасная трагедия. Его сестра сидела на скамейке на автобусной остановке, когда на нее внезапно обрушилась беда. Тук-тук-тук, дверь палаты медленно открылась. Внутрь вошли одетый в белый халат врач и крепкий мужчина в солнцезащитных очках. Вскоре врач, обменявшись с мужчиной несколькими словами, ушел. «Ну, как она?» – спросил только что прибывший из штаб-квартиры зала девяти жизней Лу Шен. Дядя относился к нему очень хорошо, поэтому он не мог проигнорировать случившееся с одним из членов его семьи несчастье. Ван Чен горько усмехнулся. К счастью, хотя ее сбил грузовик, опасности для жизни нет. Все, что ей сейчас нужно, восстановиться. В будущем будет проведена реабилитация. Конечно, ей сильно повезло, что она выжила. Посмотрев на своего кузена, Лу Шен увидел его сильно опухшие глаза. Очевидно, он только что плакал, и рядом с ним не было его молодой жены. «Где дядя с тетей?» – тихим голосом спросил он. Затем посмотрел на лежащую на больничной койке Ван Цзюнь. Они несколько суток не спали. Дольше они просто не выдержали. Как только миновал кризис, я отправил их домой отдохнуть, покачал головой Ван Чен. Приблизившись к кровати, Лу Шен осторожно откинул одеяло. Посмотрел на руку Ван Цзюнь. Ее рука была обмотана бинтом. Прикоснувшись пальцами к запястью девушки, он прислушался. Перед его мысленным взором развернулось внутреннее строение тела Ван Цзюнь. Накануне, узнав о произошедшем с кузиной несчастье, он сразу же бросился к месту происшествия. Он буквально вытащил ее с того света. Чтобы стабилизировать состояние Ван Цзюнь, ему пришлось тайно провести несколько процедур, но он не мог избавить ее от шрамов. «Твоя семья сможет это выдержать?» – спросил Лу Шен. Ван Чен сразу понял, что он имел в виду. «Денег хватит, у отца достаточно сбережений, это не проблема. Кроме того, у меня тоже есть кое-какие запасы, не волнуйся, а ты сам. Кстати, а где невестка?» Понизив голос, спросил Лу Шен. Вместо ответа Ван Чен горько усмехнулся. Лу Шен понял, что произошло. Приблизившись, он молча похлопал Ван Чена по плечу. Еще некоторое время посидев в палате, он, положив на прикроватную тумбочку купленные перед приходом фрукты и тоники, покинул больницу. Оказавшись на улице, Лу Шен вздохнув, семья Харус была очень агрессивной. Они никогда не щадили тех, кто пытался им сопротивляться, в первую очередь нацеливаясь на их семью. Они действовали очень жестоко. Трансформация четвертой жизни почти полностью завершена. Кажется, пришло время сделать следующий шаг. Благодаря трансформировавшейся крови, его тело превратилось в какой-то странный супермагнит, способный свободно манипулировать всеми видами энергии. Четвертая жизнь техники девяти витков жизни вывела его за пределы человеческого тела. Он стал устойчив ко всем видам атак. Он мог с легкостью манипулировать большинством высокоэнергетических неодушевленных объектов. Он обладал потрясающей регенерацией, невероятной силой и скоростью. Его кожа и мышцы были настолько прочными, что их можно было пробить разве что главным орудием космических кораблей. А если он прорвется на уровень пятой жизни и трансформирует свой костный мозг, достигнутый эффект, скорее всего, станет еще одним радикальным изменением. Динь-динь-динь. Внезапно зазвонил его телефон. Достав гаджет, Лушен посмотрел на экран. Это была его ученица, Хунци. Учитель, раны девушки к этому времени давно уже зажили. К нам приближаются объединенные войска трех провинций. Там очень много людей. Мы будем сражаться? Лушен после недолгих раздумий покачал головой. Нет, если мы сделаем ход в нынешней ситуации, это будет равносильно тому, как указать на себя пальцем. Будем действовать согласно моего предыдущего плана. Что до Чжэн Хуаня? Скажи ему, что он может начинать. Хун Ци на мгновение опешила. Затем ее лицо изменилось. Чжэн Хуань возглавлял самый таинственный отдел зала девяти жизней. В него входили исключительно менталисты, присоединившиеся к залу девяти жизней. Самым пугающим было то, что все эти менталисты были обучены лично Лушином. Хотя они все еще культивировали базовую технику, благодаря ментальной силе эти люди были невероятно могущественными. Я поняла. Я немедленно передам ваши слова старшему Чжэн Хуаню. В зале девяти жизней иерархия полностью зависела от силы. Тот, кто сильнее, пользовался большим уважением. Так получилось, что мне именно сейчас нужно ненадолго уединиться. Во время моего отсутствия, всеми повседневными делами будете заниматься вы с Аншером, сказал Лушен. Не волнуйтесь, почтительно ответила Хун Ци. Еще совсем недавно она планировала помериться с Лушеном силами, но потерпела поражение раньше, чем успела бросить ему вызов. Как впоследствии оказалось, избивший ее человек в сравнении с Лушином был не сильнее цыпленка. Такой огромный контраст быстро привел Хун Ци в чувство. Отключившись, Лушен спрятал телефон в карман, после чего зашагал к недавно купленному им зданию. Идя по дороге, он встретил седовласого старика в очках. Старик был одет в опрятный серый кардиган. Его сопровождали две девочки. Одна постарше, вторая маленькая. Старшей на вид было лет 15-16, младшей около 6. Обе были одеты в короткие юбки, белые колготки и черные кожаные туфли, оттеняющие белоснежную кожу. Когда старик увидел Лушина, его шаги замедлились. Взгляд наполнился сомнениями. Он пристально всмотрелся в лицо мужчины. Лушину показалось лицо этого старика смутно знакомым. Но ему было все равно. Должно быть, это было влияние воспоминаний Ван Му. Главной причиной, почему он сюда пришел, был поиск сына. Все остальное не имело значения. Глава 1042. Прорыв. Часть 2. Лушен ускорился. Пройдя мимо старика, свернул за угол, не заметив брошенного ему в спину пристального взгляда. Миновав улицу, он подошел к недавно купленному зданию. Достав ключ-карту и проведя ею по замку, неспешно вошел внутрь. Быстро поднимаясь по лестнице, призвал Диэйблуя. Перед его мысленным взором появился светло-голубой экран. В верхней части интерфейса отображалось количество оставшейся у него ментальной энергии. Ментальная энергия. 564 миллиона. 481 тысяча единиц. Изначально, до встречи с менталистом уровня Венагу, я думал, что этого будет достаточно, но похоже, я ошибся. Ценность личной силы в этом мире действительно высока. Лушен прекрасно понимал. Явись к нему сразу два менталиста уровня Венагу, он мог бы проиграть. Время играет против меня. Тяжело вздохнув, Лушен посмотрел в лазурное небо, по которому время от времени проносились самолеты. Молодой человек, чем вы так сильно расстроены? Раздался за его спиной незнакомый старческий голос. На мгновение опешив, Лушен медленно обернулся. Позади него стоял лысоватый старик, выглядевший так, словно вышел прогуляться после еды. Старик был одет в красную рубашку с длинным рукавом и брюки. С руки свисала нитка красных деревянных бус, похожих на буддийские четки. Поскольку он стоял на лестничной площадке вверху, можно было предположить, что он здесь живет. «Старик, с чего ты взял, что я расстроен?» — резко спросил Лушен. «А разве это не написано у тебя на лице?» — улыбнулся старик. «Человека, способного на равных сражаться с этим маленьким монстром Низераном и заставить его отступить, определенно нельзя недооценивать. Низеран, тебе интересно? Поговорим?» Посмотрев на Лушена, старик загадочно улыбнулся. Несколько минут спустя, в кафе в центре Аньмина, Лушен и старик сидели друг напротив друга. Кроме них, в кафе было только два официанта, стоявших, прислонившись к двери. Старик заказал пиалу темно-желтой вязкой жидкости, источающей слабый кислый аромат. Лу Шен попросил принести стакан рассола, чтобы прополоскать рот. «Скажи, зачем ты меня искал?» У Лу Шена не было времени, чтобы ходить вокруг да около. «Молодой человек, не будь таким нетерпеливым!» Улыбнувшись, старик поднял чашу и сделал небольшой глоток. «По правде говоря, тебе сильно не повезло, что ты попал в эту переделку. Низерн из девятого округа прибыл сюда с инспекцией, чтобы выяснить местоположение важного члена Синей Звезды». «Синяя Звезда?» Лу Шен никогда не слышал об этой организации. «Антиправительственная сила, планирующая свержение императора и изменение социального строя», — пояснил старик. «У низшего класса нашей империи нет никаких шансов подняться. Наш социальный строй не позволит ему этого сделать. Низший класс навсегда останется низшим классом, а верховодить всегда будут дворяне». «Какое отношение это имеет ко мне?» — не понял Лу Шен. Выражение лица старика не изменилось. Он продолжал спокойно смотреть на Лу Шена. «Тебя устраивает такое положение дел? Сомневаюсь. У тебя невероятно мощный талант к боевым искусствам. Ты обладаешь удивительными способностями. Чем ты хуже всех этих имперских дворян? Только тем, что родился не в той семье. Даже всю жизнь работая, ты не сможешь заработать сумму, которую они тратят всего на один обед. Что ты пытаешься до меня донести?» — нахмурился Лу Шен. «Всего за год ты создал такую мощную организацию. И насколько я понимаю, ты не собираешься останавливаться на достигнутом. Но тебя рано или поздно остановит, потому что ты простолюдин. Поэтому мы предлагаем тебе присоединиться к нам». Старик снова улыбнулся. «Вы это кто?» — спросил Лу Шен. «И что мне это даст?» Он не был глупцом, которого можно было убедить всего лишь парой слов. Если он не получит никаких преимуществ, нет смысла даже думать о сотрудничестве. «Мы – это Синяя Звезда», – улыбнулся старик. «Изначально мы были просто группой манипуляторов, отколовшихся от альянса менталистов. Мы были недовольны тем, что в империи все контролирует аристократия. Поэтому мы и создали группу сопротивления, которую назвали Синей Звездой». Подняв свою пиалу, он сделал еще один глоток. «Затем произошел ряд событий, после которых нашу организацию начали считать террористической. Наших людей повсюду преследовали. И, а покороче можно?» — начал терять терпение Лу Шен. У него сейчас не было времени играть в угадайку. «Хорошо, хорошо», — беспомощно кивнул старик. Ему, конечно, было не очень приятно, что его прервали в середине рассказа, но, сделав над собой усилие, он сдержал вспыхнувшую в душе ярость. «Насчет выгод мы поможем тебе смягчить последствия произошедшего недавно неприятного инцидента, но ты тоже должен будешь нам помочь, в определенной степени прикрыть и обучить группу членов нашей организации. Как тебе такая сделка?» Лу Шен был удивлен. Когда ситуация начала развиваться слишком стремительно, кто-то внезапно пришел ему на помощь, и это вызывало определенные подозрения. «И насколько сильно вы можете смягчить последствия?» Он был настроен несколько скептически. «Словно ничего и не было», — улыбнулся старик. Лу Шен задумался, взвешивая все за и против. Этот человек необъяснимым образом появился рядом с ним, словно из ниоткуда, и предложил помощь с проблемой, которая его волновала. Очевидно, ему не следовало относиться к этой организации легкомысленно, учитывая их разведывательные возможности. Возможно даже, они действительно помогут ему решить возникшую проблему. «Скольких людей вы хотите обучить, и до какого уровня?» — спросил он. «Около 100 человек. Они должны достичь уровня силы внешних членов вашей организации», — ответил старик. «Если ты уверен, что вы сможете решить мою проблему, тогда по рукам», — кивнул Лу Шен. «Отлично. Ты, я смотрю, парень прямолинейный». Тощая ладонь старика надавила на стол, и на нем появилась черная треугольная отметина. «Вскоре, когда все успокоится, с тобой свяжется кто-то с таким знаком», — усмехнувшись, сказал старик. «Надеюсь, ты меня не разыгрываешь, иначе я сверну шею всем, кто с тобой хоть как-то связан», — нахмурившись, сказал Лу Шен. «Ладно, этот старик больше не намерен слушать твои запугивания. Старики воспринимают мир не так, как молодежь». Повернув голову, старик посмотрел в окно. «Жизнь считается хорошей, когда человек живет в покое, лености и умиротворении. Ты ведь тоже так считаешь?» Повернув голову, он с улыбкой посмотрел на Лу Шена. Затем его тело начало медленно блекнуть, после чего исчезло, словно его и вовсе никогда здесь не было. Лу Шен с интересом наблюдал, как быстро остывает стоящий напротив него кофе. Казалось, что кто-то внезапно включил быструю перемотку вперед. В считанные секунды напиток полностью остыл. Его тело словно пребывало в каком-то странном оцепенении. Старик Дом Еда, мышцы его тела яростно пульсировали. Огненная сила, циркулирующая в его теле, раз за разом сталкивалась с блокирующей его внешней силой. Хорошо разбирающийся в манипулировании чувствами Лу Шен мгновенно понял, что сделала другая сторона. Старик контролировал его восприятие. Хотя Лу Шену казалось, что прошло всего несколько секунд, но на самом деле миновало несколько часов. Щелк. Внезапно перед глазами Лу Шена вспыхнул фейерверк, и он словно вырвался из замкнутого пространства. Он снова посмотрел на противоположную сторону стола. За окном уже начинало смеркаться. Сидевший напротив него человек давно ушел. Интересно, потрясенный Лу Шен, наконец, поднялся. Находясь на уровне четвертой жизни, я ничего не заметил. Манипулятор достоин того, чтобы называться разрушителем звезд. Он действительно потрясающий. Опустив голову, он посмотрел на аккуратно лежащую на столе стопку новеньких банкнот. Взяв верхнюю, Лу Шен поднял ее Еносу. С тех пор, как он ушел, прошло больше 4 часов. Вернув банкноту на место, он, поднявшись, направился к двери. Ему следовало как можно быстрее прорваться на уровень 5-й жизни. Накопленной ментальной энергии должно было хватить, и он не сможет в одиночку достичь своей цели в этом сверхвысокоэнергетическом мире. Ему нужно было время не только для собственного роста, но и для развития зала 9 жизней. Быстро вернувшись в свой дом, Лу Шен закрыл дверь, задернув шторы, попросил своих подчиненных расставить вокруг тайные наряды. Затем, свалив в угол военные пайки и банки с питательным раствором, разделся, уселся в центре гостиной. Диэйблуе. Перед его глазами привычно вспыхнул экран модификатора. Техника 9 витков жизни. 4-я жизнь, кровь. Особые характеристики. Внешнее упрочнение кожи, укрепление мышц и улучшение эндокринной системы, мутация крови. 4-я жизнь израсходовала несколько десятков миллионов единиц ментальной энергии. Собранных мной 560 миллионов должно хватить на 5-ю жизнь. Лу Шен мысленно коснулся кнопки «Изменить» внизу модификатора. Интерфейс на мгновение помутнел, после чего снова стал ясным. «Поднять технику 9 витков жизни, на 5-й уровень», — мысленно скомандовал он. Некоторое время Лу Шен ждал, но ничего не происходило. Прошло 5 минут, а Диэйблуе по-прежнему никак не реагировал. Лу Шен, признаться, занервничал. Он впервые сталкивался с подобным. Диэйблуе еще ни разу его не подводил. Что могло пойти не так? Пуф! Из его рта внезапно хлынула кровь. Кроваво-красный туман, сгустившись в воздухе, превратился в расплывчатую человеческую фигуру, уменьшенную копию Лу Шена. Не успев сформироваться, она вылетела в окно. Лу Шен был застигнут врасплох. Он как раз собирался отследить местоположение фигуры из кровавого тумана, когда в его ушах раздался оглушительный грохот. Из его груди хлынул огромный поток сжатой ментальной энергии. Его тело снова извергло несколько струй крови, тут же превратившихся в кровавый туман. Сформировавшиеся из него человеческие фигуры, как и предыдущие, вылетели в окно. Глава 1043. Прорыв. Часть 1. Очередная фигура, сотканная из кровавого тумана, вылетела в окно. Всего за 2 секунды огромное количество ментальной энергии влилось в тело Лу Шена. Тем временем в одном из блоков модификатора появилось новое содержимое. Техника 9 витков жизни. 5-я жизнь, костный мозг. Особые характеристики. Внешнее упрочнение кожи, укрепление мышц, улучшение эндокринной системы, мутация крови и трансформация костного мозга. За исключением последнего пункта, в характеристиках больше ничего не изменилось. Лу Шен тщательно просканировал свое тело. Он был потрясен, обнаружив, что его костный мозг стал похож на живое существо, отчаянно пытающееся вырваться на свободу. Он видел бесчисленное множество разных рас и неисчислимое многообразие различных энергий, поэтому не потерял самообладание. Некоторое время его сознание следовало по ходу кровеносных сосудов. Вскоре он понял, что происходит. Внутренние демоны, те несколько фигур из кровавого тумана, что он только что видел, на самом деле были порождением его мыслей, его внутренними демонами. Точнее, они были внутренними демонами Ван Му. Эти фигуры были обидами, скопившимися в его сердце, с которым ему суждено было столкнуться на этом уровне. Только победив своих внутренних демонов, он сможет по-настоящему достичь уровня 5-й жизни. Самое неприятное, что все эти фигуры находились на одном с ним уровне и имели такой же, как у него, боевой опыт. Даже их характеры были такими же, как у него. Если вовремя не решить эту проблему, в будущем она только усугубится. Внутренние демоны. Это довольно хлопотно. Если не разобраться с этим сейчас, в будущем я получу несколько идентичных себе во всем противников. Лу Шен нахмурился. Никогда не думал, что мне придется однажды столкнуться с подобным. Он медленно выпрямился. Его тело было сильно истощено. Он потерял большое количество крови с частью костного мозга. Для обычного человека подобная потеря стоила бы жизни. Похоже, нужно позволить разобраться с этой проблемой моему главному телу. Он начал медленно настраивать свое главное тело, понемногу выпуская из него энергию и ауру. Он начал осторожно трансформировать это тело. Одновременно с этим он восстанавливался от только что полученных травм. Время тянулось медленно. Он не знал, сколько прошло часов, прежде чем он, медленно открыв глаза, поднялся с земли. Ему нужно было срочно пополнить запас питательных веществ. Ворвавшись на кухню, он бросился к холодильнику, где хранился особый раствор, быстро восполняющий в организме дефицит витаминов и минералов. Хлоп. Когда Лу Шен обвел взглядом кухню, его мрачное лицо вытянулось. На полу были аккуратно разложены 7 темно-фиолетовых тыкв. «Отец, отец!» Радостно крича, запрыгали тыквы. Ошеломленный Лу Шен замер в дверях. Прошло довольно много времени, прежде чем он пришел в себя. Он принюхался. От этих тыкв исходил очень знакомый аромат. «Это же! Они сделаны из крови и костного мозга, которые я только что изрыгнул». Его сердце дрогнуло. В этот момент 7 примитивных сознаний, наполненных привязанностью и восхищением, соединились с его сознанием. И впрямь, в голове у Лу Шена прояснилось. Это было врожденное искажение сущности небесного дьявола. Внутренние демоны были порождением законов этого мира, этой вселенной. Но главное тело небесного дьявола при помощи искажения сущности смогло эти законы обмануть. Что уж говорить об этих нескольких внутренних демонах. Они отлетели совсем недалеко, когда почувствовали ауру главного тела Лу Шена. Они были одурачены искажением сущности, приняв его за члена своей семьи. Нужно было поскорее их съесть, пока они не поумнели. Лу Шен чувствовал, что это произойдет очень скоро. Каждая из 7 тыкв представляла собой один из атрибутов. Продолжая поддерживать ауру искажения сущности, он медленно подошел к первой тыкве. Взяв ее в руки, Лу Шен почувствовал жуткий холод. Внутри нее содержалась какая-то сила, основанная на льде. Аккуратно сжав тыкву, он, поднеся ее ко рту, осторожно откусил кусочек. Фу! Его рот наполнился невероятно ароматным сладким вкусом. Он чувствовал себя долго голодавшим человеком, внезапно ощутившим вкус теплого, вкусного бульона. Опьяненный вкусом, Лу Шен закрыл глаза. Не успел он опомниться, как от тыквы в его руках ничего не осталось. Придя в себя, он опешил. Все его травмы полностью исцелились. Он чувствовал себя так, словно у него никогда не было никаких повреждений. Может ли это быть результатом поглощения моим внутренним демоном некоторых атрибутов этого мира? Подумал Лу Шен. После того, как он съел одну из тыкв, остальные, похоже, занервничали. Они дрожали, словно в любой момент собирались броситься на утек. Лу Шен усилил излучение ауры искажения сущности, после чего подошел ко второй тыкве. «Отец», — донесся из тыквы тихий детский голос. «Папа отведет тебя в хорошее место», — сделав паузу, сказал Лу Шен. «Не бойся, сначала будет немного больно, но все быстро пройдет». Чи, быстро схватив тыкву, он запихнул ее в рот. Тыква, по размерам не превышающая ладони, была проглочена им в одно мгновение. Его тело на мгновение окуталось черным светом. Лу Шен почувствовал, как его кости начали стремительно затвердевать, становясь прочнее. Его костный мозг претерпевал каких-то удивительных изменений. Съев третью и четвертую тыкву, Лу Шен сначала ничего не почувствовал. Только аура, окружающая его тело, увеличилась в 3 или 4 раза. Ужасающая сила, настолько огромная, что он едва не взорвался, пронеслась по его телу. Она с огромной скоростью неслась по его венам. Сила была настолько неистовой, что костный мозг Лу Шена начал вскипать. Он уверенно подошел к пятой тыкве. Пыша. Две оставшиеся тыквы, почувствовав, что что-то не так, начали сильно дрожать. Не бойтесь. Папа покажет вам кое-что интересное. Продолжая источать ауру своего главного тела, постарался успокоить оставшихся внутренних демонов Лу Шен. Вскоре тыквы перестали дрожать, снова ему поверив. К этому времени аура Лу Шена стала в 5 раз сильнее. Костный мозг продолжал вырабатывать клетки крови и трансформировать эритроциты, делая их невероятно сильными. Лу Шен взял в руку следующую тыкву и съел ее всего за несколько укусов. Окружавшая его тело аура стала снова увеличилась. Наконец его взгляд упал на последнюю тыкву. Приблизившись, он протянул руку. Тыква внезапно затряслась. «Ты собираешься меня съесть?» – донесся из нури голос. Рука Лу Шена остановилась. «Да, ты всего лишь сбежавшая часть меня. Это нельзя назвать поеданием, это возвращение», – сказал он. «Я отличаюсь от остальных, что-то с этой тыквой было не так. Спустя 1 час и 32 минуты после рождения я смог узнать тайну этого мира. Это кое-что основополагающее», – прямо заявила тыква. «Если ты пообещаешь меня не есть, я открою тебе этот удивительный секрет». «Удивительный секрет?» – заинтересовался Лу Шен. «Да, секрет, который ты хотел разгадать, но у тебя не было шанса раскрыть эту тайну», – продолжила тыква. Лу Шен интуитивно чувствовал, что другая сторона говорит ему правду. Он ненадолго задумался. «Сначала расскажи подробнее». Тыква некоторое время молчала. «Речь идет о тайне небытия». Снова ненадолго задумавшись, Лу Шен, наконец, сказал: «Хорошо, я обещаю, поклянись». «Я клянусь», — с серьезным видом произнес Лу Шен. 5 минут спустя Лу Шен с сосредоточенным лицом вышел из кухни. Доживав последнюю тыкву, он аккуратно вытер рот. Из уст последней тыквы он узнал тайну этого мира, тайну синей звезды. «Кто бы мог подумать, это место все сильнее напоминает мне мир небесных дьяволов. Нет, здесь все намного сложнее». Лицо Лу Шена помрачнело. Каждая тыква, которую он съел, имела свой атрибут. Причем последняя содержала в себе редчайший атрибут небытия. После съедения 7 тыкв в теле Лу Шена появилось 7 мощных атрибутов. Точнее, не в его главном теле, а в теле Ван Му. Атрибут небытия Лу Шен чувствовал, как черную дыру, которая постоянно поглощала силу всех остальных, противоположных ей атрибутов. А самым странным было то, что после слияния с ментальной энергией, сила небытия и остальные 6 атрибутов начали объединяться с одним из 7 его внутренних органов. Силе небытия приглянулся его глаз. Это слияние было настолько быстрым и неожиданным, что, прежде чем Лу Шен успел среагировать, ментальная энергия слилась с силой 7 атрибутов. Прорвавшись, Лу Шен, стоя в гостиной, посмотрел на экран Диэйблуя, где высвечивались жалких 2 миллиона единиц ментальной энергии. Хорошей новостью было то, что его сила всесторонне увеличилась в 7 раз. Он был уверен, что, снова встретив этого Низерна, сможет убить его за 3 хода. Но Низерн в этом мире был не единственным манипулятором. Естественно, существовали более могущественные манипуляторы. Немного отдохнув, Лу Шен включил телефон и начал просматривать пришедшие на него сообщения. Прорыв на 5-й уровень был еще очень далек до завершения. Лу Шен продолжал совершенствоваться. Не сказать, чтобы скорость культивирования была большой, но и низкой ее тоже нельзя было назвать. Сила, скорость, 5 чувств и другие его способности всесторонне улучшались. Ему нужно было больше времени для развития. 9-й округ, солнечная система Физхель. Среди огромных, тянущихся вверх белых дворцов, одетый в белоснежный с золотой отделкой плащ Низерн летел в направлении центрального дворца. Пролетев над большим пустым дворцом, он завис над высоким, похожим на пирамиду зданием. «Лорд Бейлун», — он почтительно поклонился в направлении больших дворцовых врат. «Я вернулся». «Ты вернулся слишком поздно», — донесся из-за ворот пронзительный мужской голос. «Сверхов прислали приказ. Мы должны до конца месяца завершить проверку регионов, находящихся под нашей юрисдикцией. 655851, глава 1044, прорыв, часть 2. Как вы знаете, из-за моего статуса у меня не так много свободного времени», — начал Низерн. «И кого это волнует? Они не будут слушать наши доводы, им нужен результат», — ответил пронзительный голос. «Высшему эмиссару убить нас будет не сложнее, чем раздавить муравья. Их терпение не безгранично, поэтому мы должны делать все от нас зависящее. Кроме того, забудь об инциденте, произошедшем с тобой на той планете». Озадаченный Низерн собирался уж было задать еще один возникший у него в голове вопрос, когда был остановлен другой стороной. «Не спрашивай, просто делай, что тебе говорят». Низерн, стиснув зубы, кивнул. «Я понял». Перед этим он прошел генную терапию, чтобы изгнать из своего тела чужую кровь. А теперь они заставляли его отказаться от мести. Сердце Низерна наполнилось яростью, которую он никак не мог подавить. Но зная, Какой силой обладали высшие эмиссары, ему нужно было терпеть. «Отлично, спускайся», — приказал голос. Низерн в ответ кивнул. Недовольно хмурясь, он медленно отступил. «Мир небесных дьяволов. Главная база Звездного Альянса. Тысячи серебристых планет окружали огромный платиновый шар, испускающий огромное количество высокоэнергетического излучения. Над поверхностью огненного шара медленно плыл полупрозрачный розовый дворец. В трех концах дворца стояли три огненных столба, в которых смутно виднелись размытые очертания человеческих лиц. Это было сердце Звездного Альянса, место паломничества и обетованная земля для бесчисленного множества астральных духов. «Я больше не выдержу», — старческим голосом заговорил в одном из столбов дрожащий силуэт. Если б кто-то мог бы видеть через огонь, он бы заметил, что нижняя половина его тела окрашена в черный цвет, а еще эта черная часть тела была полупрозрачной. «Держись, Гарин, нам некуда отступать. Если ты сейчас падешь, мы должны попросить о помощи». Судя по тембру двух других голосов, одного мужского, другого женского, было ясно, что ситуация достигла критического уровня. Единственные, кто могут нам помочь, древние звери, но у них ситуация не намного лучше, чем у нас. Небыть ее наступает на них даже быстрее, чем на нас. Встревоженно воскликнул женский голос. Если я действительно не выдержу и распадусь, вам не следует удерживать эту линию обороны Звездного Альянса. Главное, сохранить основную силу. Глубоким голосом сказал старик. Еще и начали проявлять себя корни небытия, противоречащие всем природным силам, которые мы подавляли на протяжении стольких лет. Они никогда не упустят эту возможность. Не рассчитывайте на везение. Они приближаются. Внезапно из тела старика вырвался черный туман. Словно чернила он быстро распространился по всему его телу. Никто не знал, что истинной причиной перемирия между астральными духами и древними зверями было то, что на них самих напала третья сторона. Звездные альянсы древние звери потеряли многих своих лучших воинов. Гарин. Двум оставшимся огненным столбам не оставалось ничего другого, кроме как наблюдать за почернением и угасанием третьего столба. Я больше не могу держаться. Господа, не забывайте. Однажды наша клятва. Тело старика стало полностью черным. Бум. Внезапно он взорвался. Разлетевшаяся в стороны черная ци быстро растворилась в воздухе. Это мгновенно отразилось на почти трети территории Звездного Альянса. Древняя пугающая аура, ранее окутывающая этот участок Вселенной, начала медленно рассеиваться. Бесчисленные галактики медленно тускнели и увидали. Свет множества звезд гас, после чего они стремительно остывали. Динь-динь. Взяв со стола пульт, Лушен, включив висевший на стене телевизор, быстро нашел новостной канал. Красивая ведущая с серьезным видом рассказывала о произошедших в последние дни важных событиях. Вытерев мокрые волосы, Лушен бросил полотенце на спинку стула. Затем, достав из холодильника банку питательного раствора, сделал глоток. С момента боя с Низираном прошло более 3 месяцев. За все эти месяцы объединенные силы 3 провинций только однажды нагрянули в Арнос, но они не проводили никакого расследования. Просто схватили 10 людей в качестве козлов отпущения, закрыли дело и отбыли во свояси. Таким образом, все приготовления зала 9 жизней оказались бесполезными и никому не нужными. Чжэн Хуань, отозвав свою команду, по приказу Лушина на время затаился. Зал 9 жизней стал прекрасным примером частной компании, служившей своей стране и народу без личной выгоды. Все пребывали в полном замешательстве относительно этого вопроса. Один Лушен понимал, что все это было заслугой того таинственного старика. Старик из террористической организации «Синяя звезда» оказался более влиятельным, чем он думал. Точнее, таинственная организация, называющая себя «Синей звездой», оказалась более могущественной, чем он ожидал. Сидя перед телевизором на диване, Лушен проверял прогресс трансформации своего тела. Спустя 3 месяца трансформация 5-й жизни, наконец, начала подходить к концу. Прочность его тела возросла до неизмеримого уровня. У Лушена больше не было ориентиров, по которым он мог определить уровень своей силы. Чтобы случайно не уничтожить планету, Лушен себя запечатал. Все атрибуты были запечатаны до 1% от оригинальной силы. Таким образом он быстро вернулся к обычной жизни. Моя сила увеличилась, но главное сейчас не это, а то, что у меня осталось очень мало ментальной энергии. Посмотрев на экран Диэйблуе, Лушен скривился. 2 миллиона единиц ментальной энергии. Уровень 5-й жизни израсходовал несколько сотен миллионов единиц. Ориентируясь на это, можно было ожидать, что уровень шестой жизни потребует больше миллиарда, а может и нескольких миллиардов. Но оставшейся в провинции Арнас руды было недостаточно, чтобы обеспечить его таким количеством ментальной энергии. Именно это сейчас и беспокоило Лушина. Для обеспечения собственных нужд ему нужно было больше лизардитовых шахт. Однако скорость добычи зачастую не совпадала со скоростью использования. Ему нужно было найти новые источники ментальной энергии. Выпив банку питательного раствора, он собирался взять следующую, когда у него внезапно зазвонил телефон. Взяв в руки гаджет, он принял вызов. «Учитель, человек с черным треугольником, о котором вы ранее нас предупреждали, прибыл», — понизив голос, сказал Вэй Ханьдун. «Прибыл», — слегка прищурившись, сказал Лушен. «Сколько людей он привел?» «Ровно 100 человек, ни больше, ни меньше. Пусть подождут перед главным залом. Я сейчас приду», — сказал Лушен. «Хорошо». После этого он сбросил вызов. Быстро переодевшись, Лушен вышел на улицу. От места, где он жил, до главной базы было меньше 15 минут езды. Когда Лушен подъехал к главной базе, ждавший его у входа ученик поспешно открыл ворота. Выбравшись из машины, Лушен увидел давешнего таинственного старика. Позади него стояла большая группа людей. Мужчин, женщин и даже детей. Похоже, все они были новобранцами его организации. Они были одеты в самую разнообразную одежду. Все они стояли позади старика на площадке перед базой. «Давно не виделись, дорогой господин Ван Му», — подмигнул Лушену старик. «Зайдем, поговорим», — глубоким голосом сказал Лушен. Его прошлая проблема была улажена очень быстро и качественно. После оказанной стариком услуги его отношение к последнему значительно улучшилось. «Не нужно. Я передаю эту сотню в твое полное распоряжение. Мы допускаем 20% смертность в процессе тренировок. Это нормально?» — прямо спросил старик. «Вполне», — кивнул Лушен. «Если нас устроят результаты, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным», — с улыбкой сказал старик. «Надеюсь на это». Точнее, Лушен надеялся, что другая сторона поможет ему выиграть больше времени. Потенциал зала девяти жизней был довольно высок, но все упиралось в недостаток времени. «Кстати, скоро мы будем проводить значимый для синей звезды ритуал и хотели бы пригласить на него тебя», — добродушно улыбнувшись, добавил старик. «Ритуал?» — переспросил Лушен. Ему очень не нравилось это слово. «Да, он пройдет послезавтра, ранним утром. Если ты согласен, мы за тобой кого-нибудь пришлем. Это займет всего один день», — понизив голос, сказал старик. Прищурившись, Лушен пристально посмотрел на старика. Он уже примерно представлял, что за человек перед ним стоит. Тело старика было окружено ужасающе мощной ментальной силой. При помощи этой силы он искажал свет и скрывал под личиной себя настоящего. «Хорошо, я обещаю», — кивнул Лушен. Честно говоря, ему самому было любопытно узнать, насколько сильна эта синяя звезда. «На самом деле, синяя звезда имеет филиалы не только в этом мире», — внезапно сказал старик. Сердце Лушена дрогнуло. «Серьезно, у вас есть филиалы в других мирах?» «Это не совсем филиалы. Мы владеем силой, которую ты пока не сможешь понять», — с улыбкой сказал старик. «Но возможно, в будущем ты услышишь о нас в других мирах. Правда, там наша организация называется по-другому». «И как же?» — спросил Лушен, у которого возникло очень нехорошее предчувствие. «Корень небытия», — улыбнувшись, сказал старик. «Приближается время духа небытия. Нам нужно больше жертвоприношения и больше ритуалов. Приходи, чтобы увидеть прилив вечности. Уверен, это событие произведет на тебя глубокое впечатление». Лушен хотел спросить что-то еще, но тело старика начало исчезать. Остались только люди, стоявшие за его спиной. «Эй, кто тебя послал? Для чего ты затащил меня в эту дыру?» — яростно закричал светловолосый мужчина из толпы. Складывалось впечатление, что все эти люди в присутствии старика находились в ступоре, но стоило ему уйти, как они тут же пришли в себя. Сказанная фраза выглядела обычной, но Лушен, услышав ее, вздрогнул. Подняв голову, он уставился на мужчину. На самом деле, из уст другой стороны он услышал: 655852, глава 1045, буря, часть 1. Стоя на огромном белоснежном древе истока, Удэр смотрел на быстро разрушающееся в звездном небе древо времен года. Огромное дерево, размерами сравнимое с галактикой, сейчас походило на сморщившуюся после пожара губку. Он видел, как сгорали изумрудные ветви и листья, и как цветы с плодами один за другим превращались в пепел. «Это четвертое древо времен года, уничтоженное небытием», — скорбно прошептал стоящий рядом охотник на демонов. Опершись на запирающий посох, Удыр обернулся. Этот посох он сделал из черепа великого демонического зверя небытия. Он был увенчан бесчисленным множеством полупрозрачных извивающихся щупалец. Фактически, на протяжении многих лет он был его могущественной правой рукой в борьбе с небытием. «Каким будет следующий ход небытия?» — понизив голос, спросил он. «Мир духов небытия одновременно начал вторжение в более чем 7000 миров и вселенных. Наш мир – всего один из них. Согласно результатам расследования, в зону вторжения вошли 3 вселенные сверхвысокоэнергетического уровня и 17 высокоэнергетических вселенных. И это количество продолжает медленно расти», — быстро ответила стоящая сбоку от него женщина. «А что насчет оборонительных рубежей?» — тихим голосом спросил Удыр. «Один из оборонительных рубежей уже пал. К сожалению, альянс астральных духов в мире небесных дьяволов распался. А оставшиеся 2 рубежа, боюсь, долго они не продержатся. Главнокомандующий, мы должны как можно быстрее начать готовиться к отступлению», — сказал один из охотников на демонов. Удыр осмотрелся. Изначально за ним следовали 1000 охотников за демонами, но сейчас их осталось всего 50. Из-за того, что эти охотники на демонов на своем долгом веку совершили очень много убийств, их тела были заражены силой небытия. В результате они превратились в полупрозрачных монстров, наполовину материальных, наполовину призрачных. Их правые руки стали похожи на руки стражей небытия, теперь это были полупрозрачные, бесцветные щупальца. Сейчас уже сложно было определить, какими они были изначально, при рождении. Но несмотря на произошедшие с их телами изменения, Удыр продолжал видеть в глазах этих братьев и сестер неугасающую надежду. «Отступим, но мы обязательно сюда вернемся», — хриплым голосом сказал Удыр. Его голос стал таким очень давно, еще в те времена, когда он постоянно обжигал горло, учась контролировать нулевое пламя. Сложно было представить, что существо, рожденное от пламени истока, может от этого пламени пострадать. Но именно такой была цена. Чтобы противостоять небытию, он обменял половину своего духа на способность контролировать самое мощное из существующих пламя, нулевое пламя. Но сила небытия была невероятно огромной, а стражей небытия, похоже, невозможно было убить. Они олицетворяли собой разрушение. Даже если их убивали, они вскоре реинкарнировали. Кланы на протяжении вереницы последних веков только и делали, что отступали. Они даже не могли сказать, как долго длилась эта негласная война. Но как бы они ни упорствовали, все было безнадежно. «Отступаем». Удыр в последний раз посмотрел на все больше разрушающееся древо времен года. Затем, стукнув по земле посохом, растворился в воздухе. Охотники на демонов тоже исчезли. В этой вселенной осталось только белоснежное древо истока, спокойно ожидающее времени своего уничтожения. «Хватит нести чушь. Я хочу узнать, кто приказал тебе меня похитить и привести сюда. А я просто готовила. За что мне все это? Где мой телефон? Где мой ноутбук?» Лушен безмолвно смотрел на группу людей, разговаривающих на разных земных языках. Да, он не знал, были ли они родом с той земли, с которой пришел он, но эти люди говорили по-китайски, по-корейски, по-английски и по-французски. В принципе, он понимал их всех, хотя он не знал в совершенстве ни одного языка, кроме китайского. Общее представление имел. Было очевидно, что эта группа людей была телепортирована сюда насильно. Они не имели представления о том, что происходит. Обведя группу взглядом, Лушен сразу обнаружил особенности этих людей. Люди сбились в кучу, видимо, чувствуя себя так в большей безопасности, и лишь десяток из сотни оставался спокойным и невозмутимым. В отличие от остальных, эти люди не выглядели удивленными или шокированными. Лушен чувствовал, что тела всех этих людей имеют схожие особенности. «Я оставлю их на тебя, тренируй их, как всех внешних учеников», — шепнул Лушен стоящему рядом с ним Бай Цзюньчену. «Слушаюсь», — кивнул Бай Цзюньчен, после чего перевел взгляд на сбившихся в кучу людей. «Слушайте сюда», — громко сказал он. «Всем вам придется пройти курс интенсивных тренировок. Неважно, чем вы занимались раньше, неважно, кем вы раньше были. Попав сюда, вы становитесь учениками зала 9 жизней». Он не видел сложностей в обучении этих учеников. Последних новобранцев зала 9 жизней обучали они с Вэй Ханьдуном, поэтому он чувствовал себя уверенно. Удивительным было то, что эти люди, являющиеся жителями разных стран, понимали, что им говорил Бай Цзюньчен. «Внимательно за ними наблюдай. Сразу же мне докладывай, если заметишь что-то необычное», — шепнул Бай Цзюньченю Лушен. «Понял». Раздав указания, Лушен ушел. Пробыв в главном зале около часа, он проконсультировал главных учеников относительно их дальнейшего развития, после чего решил пойти куда-нибудь поесть. Ученик зала девяти жизней, ждущий его снаружи, почтительно открыл перед ним дверь. Но выйдя за ворота, он успел сделать всего несколько шагов. «Мастер зала, мы можем поговорить?» – окликнули его стоящие справа от ворот люди. Красивая девушка в темно-красном платье с короткими рукавами направилась к нему, но ее остановили люди из зала девяти жизней. Лушен просканировал девушку взглядом. На вид ей было 18 или 19 лет, но ее глаза принадлежали явно более взрослому человеку. Ее лицо было идеальным. Лушен не нашел в нем никаких изъянов. Кожа была белой, словно нефрит. Она имела правильные черты лица, высокую грудь, тонкую талию и стройные, длинные ноги. Ее без зазрения совести можно было назвать эталоном красоты. «Что вам нужно?» Лушену стало интересно, зачем эти люди его искали. Внезапно он вспомнил прочитанную им еще в свою бытность на земле книгу. Описанная в ней ситуация очень сильно напоминала ту, что происходило сейчас. Женщина мягко улыбнулась и, выпятив грудь, подошла ближе. Только что остановившие ее ученики зала девяти жизней расступились, освобождая ей путь. «Мастер зала, знаете ли вы, что эта планета очень скоро будет уничтожена?» Не успев открыть рот, женщина начала его запугивать. «Серьезно?» С интересом посмотрел на незнакомку Лушен. Будучи обычным человеком, он бы подумал, что она сумасшедшая. Но он был другим. Он сразу понял, что эти люди не были простыми. «Скорее всего, сейчас вы мне не поверите, но позже, когда все предсказанные мною события произойдут, вы поймете, что я была права и начнете мне верить», — с серьезным видом сказала женщина. Удивительно, но ее слова не произвели никакого впечатления на стоящих рядом с Лушеном учеников. Они выглядели так, словно вообще ничего не слышали. «Вы уверены, каковы ваши отношения с обществом Синей Звезды?» Прямо спросил Лушен. «Исключительно коммерческие отношения», — облегченно выдохнула женщина, поняв, что ей удалось заинтересовать мастера зала девяти жизней. Она боялась, что этот странный мужчина ей не поверит, и у нее не будет шанса к нему подобраться. Впрочем, у нее были и другие способы заинтересовать другую сторону, так что она почти не сомневалась в успехе. Смерив Лушена уверенным взглядом, она продолжила. «На самом деле, наша организация разделилась на две части. Одни последовали за Синей Звездой, мы – в другое место. К сожалению, хотя нас довольно много, мы не слишком сильны. Наши товарищи, выбравшие другой путь, сильно от нас отличаются». Женщина охотно начала рассказывать Лушену об их проблемах. Вскоре Лушен узнал, что ее зовут Су Цин и что стоящие за ее спиной люди были членами ее организации. Организация называлась «Радость и веселье». Лушен словно невзначай поинтересовался их прошлым, но в ответ получил ничего не значащие ответы. А еще в середине разговора Су Цин внезапно побледнела и забыла, о чем ее спрашивали. Повторив вопрос несколько раз, Лушен понял, что в ее разуме имеется некий механизм блокировки, не позволяющий ей раскрывать определенную информацию. Она была не свободна в высказываниях. «Итак, господа, зачем вы хотели меня видеть?» Наконец, перешел к делу Лушен. Голос Су Цин звучал торжественно. «Мы хотели бы нанять телохранителей. Дело в том, что в последнее время мы не чувствуем себя в безопасности. Мы готовы заплатить любую запрошенную вами сумму». Лушен, к этому времени, уже разгадал их замысел. «А что у вас есть такого, что могло бы меня заинтересовать?» — спросил он. «Грядет великая катастрофа. Мы можем помочь вам избежать самых неприятных последствий этого бедствия», — уверенно заявила Су Цин. Она была полна решимости завоевать расположение Ван Му, который был очень силен, но не слишком удачлив. Внезапно Лушену вспомнился фильм «Звездные войны», который он смотрел на Земле. Там был эпизод о планете, название которой он, увы, уже не помнил. Это была планета, на которой некоторое время жил главный герой, находясь в изгнании. И если бы не этот факт, никто никогда не заинтересовался бы той планетой. В этот момент Лушен почувствовал себя этим героем. Если бы он не произвел на Су Цин и старика определенного впечатления, они никогда не обратили бы внимания на планету, на которой сейчас жил Лу Шен. В ее глазах он был могущественным мастером, всю свою жизнь посвятившим изучению боевых искусств. Он был настолько силен, что смог выдержать огромное давление Альянса Менталистов и Синей Звезды. Конечно, если бы Альянс Менталистов и Синяя Звезда уже были полностью пронизаны небытием, Зал Девяти Жизней просуществовал бы очень недолго, прежде чем полностью разрушиться. Но главный герой пока еще не столкнулся с этой проблемой. В фильме это называлось «безопасным промежутком времени». Хотя Зал Девяти Жизней считался мощным только лишь на этой туземной планете, при правильном использовании можно было извлечь из него немалую выгоду. Кроме того, голову Су Цин не покидала идея завербовать мастера Зала Девяти Жизней в свою команду. Хотя Ван Му был не так силен, как те же манипуляторы Альянса Менталистов или Синей Звезды, он явно уже достиг вершины человеческого предела. Он был всего лишь не так хорош, как эти проклятые манипуляторы. «Давайте найдем место, где можно спокойно поговорить», — Лу Шен отчетливо видел, что это Су Цин не лжет. Достигнув тысячного уровня техники контроля сознания, он мог легко определить, говорит ли человек правду. «Большое спасибо за доверие, мастер зала», — почтительно сжав кулаки, воскликнула обрадованная Су Цин. 655 853.